Добрый вечер. Здравствуйте. Вы в каком городе, если не секрет? Не секрет, город Полтава. Украина. Классно. Архангельская область, Россия. Ого. Да. Как далеко, да? у вас там зима уже? Ну, мороз уже, да, уже недельку как морозы стоят. Снега пока мало, но уже не тает, уже выпадает, не тает. Но зима наступила. Заполярье все-таки. Я вижу, у вас какая-то печка, подтапливаете там, да? Нет. Вот это металли... или это батарея просто? Нет, знаете, что такое? Это летом в машину ставится от солнца, козырек. У вас еще и лето бывает? Я удивлен вообще. Лето? Вы что, про полярное лето не слышали? Ну так, краем уха. Ну это когда вот летом у нас 40 дней не заходит солнце вообще. Полярный день. Класс. А как, зимой полярная как вы спите? Как вы привыкаете? Да не знаю, как-то совершенно. Блин, зимой вообще шикарно, когда вот полярная ночь, как бы все время темно, когда хочешь лег, когда хочешь встал. Нет, а это же влияет на психику, это же, ну, блин. Да нет, я бы не сказал. Летом, вот лето напрягает, когда все время солнце спать мешает. Там завешиваешь окна, чтобы не светило, как бы. И бывает, как-то вот на работу было надо раненько, вышел в 6 утра, мужичок такой идет, пьяненький, говорит, сколько времени? Я говорю, 6, а утра или вечера? Знаешь, такой вопрос. Ну, непонятно просто, да, солнце светит, что сейчас уже зима, ну, как бы ночь наступает. Ну да, своя специфика. Так вы где-то на флоте служите, да? Не, в авиации. А, в авиации даже? Да, работаю, полярная авиация. Прикольно. Да. Так а что, тут как бы работа нормальная, интересная, как бы, места обалденные. Да я представляю себе, блин. Россия, можно сказать, далеко, как бы, Украина еще дальше. Так, вот, а у вас там как чего хорошего, чего плохого? Да ну, как, живем, трудимся, работаем, что нам? Да, понятно, блин. Как все. Я вот собираюсь летом, короче, вот я сейчас с людьми просто путешествую, как консультируюсь, как чего. Собираюсь попутешествовать по Украине летом. Да, либо на машине, либо на мотоцикле, вот, ну, чтобы объехать Одесса, Львов и... Есть родственники в Украине? Да, есть. Это, ну, просто по работе, блин, вот редко получается. У нас лето самый рабочий сезон, в основном отпуска зимой. А вот на следующий год мне там дают, вот я хочу использовать, чтобы прокатиться. В России-то я все видел, вот хочется смотреть. Ну вы же как будете ехать, обязательно же ленточку колорадскую. Путин да. Лучший президент, а майку. Да, и еще это как там, смерть бендеровцам. Да, и сразу во Львов. И во Львов, да. Вот я как раз в Одессу я буду ехать с этим, напишу смерть жидам, да, когда в Одессу ехать. Вообще идеально, вообще просто. А в Киев кому надо смерть писать? Ну, я боюсь, что после Львова вы уже в Одессу не попадете, как бы. Да, ну ладно. Это будут лишние траты, как бы, на антураж. Понятно. Да нет, я не из этих. Не из колорадских. Я понял. Нет, это, блин, забавно, конечно, с это, людям, блин, с этими ленточками колорадские мозги сделали, блин. Жутко смотреть на это, блин. Вы приехали сюда, ну, не знаю. Вот, у нас много украинцев здесь живет, на севере много живет, в России много живет. Как бы, нормально все люди живут. Но у нас такое, знаете, странное отношение, вот, когда люди из Украины сейчас приезжают, ну, сейчас вот, на них, так, знаешь, смотрят, как будто бедняги из фашистского плена вырвались. Знаете, такие, жалко, как же вы там смогли там выжить среди этого всего-то там. Настолько. Мы же сейчас вообще информации про войну никакой нету вообще в России, ничего не говорят про Донбасс. Ну, потому что пытаются Донбасс втюхать обратно нам. Да, говорить нечего. Судя по всему. То все, столько говна было, что типа там спасем русских братьев, блин. Что ж ты мне сразу не сказал, что ты брат твой, да? Так вот, а сейчас тишина полнейшая, сейчас даже вот, ну, не в курсе. С этих, с бойцов, кто там воевал, блин, с них там берут подписки о неразглашении. Угу. Ну, такая вот херня творится нездоровая. Вот, блин, не знаю, ко мне брат, у меня брат, короче, родной украинский вояка. Поехать не может ко мне в Россию, ему запретили выезжать оттуда. Сказали, поедешь в Россию, типа, ты предатель. Вот такая так фигура. Украина запретила? Да, ему там сказали, короче, или если ты хочешь поехать, говорит, сразу рапорт на увольнение ложи, типа. А то приедешь, это считаешь, что тебя... А, он военнослужащий, типа? Да, он в Нацгвардии в украинской смысле. Не, ну просто военнослужащих сразу в России... У нас там один парень с девочкой переписывался. В общем, девочка из Краснодара, и он там друг друга не понравились. И, в общем, они договорились, чтобы не в России встретиться, а встретиться в Беларуси. Ну, чтобы, ну, мало ли чего. Ну, да. И он поехал к ней в Беларусь и пропал. И потом выяснилось, что его в Беларуси ждали российские ФСБшники, они его повязали, увезли и вешают на него там терроризм и все, что хочешь. Поэтому из-за этого не военным нашим и людям, которые там активные в борьбе против расизма, то им, конечно, в Россию... Нечего. Да и вообще, ну... А не, я считаю, сейчас у вас там жить, наверное, даже интереснее. Там можно... Есть сейчас зачем жить, есть как жить. И, в общем-то, надо жить, развиваться. Там, в принципе, перспективы прекраснейшие открываются. Ну, мы надеемся. Ну, надо... Дело в том, что вектор этот главное удержать на несколько десятилетий. Просто 2-3 года это же ничего не решает. Видите, в совок скатиться это по счету раз, вот как Россия. Абсолютно скатила. Согласен, да. И люди к этому и стремятся. Люди не понимают, что такое, как это долго ждать. Все хотят, как в двухчасовом фильме, чтобы началось, и через 2 часа уже все прекрасно, и жили долго и счастливо. Ну да, такого не будет. Не, а в России тоже такой, блин, что-то, ну, хреновое, такое, ну, ничего хорошего вообще не предвидится. Как бы бабло еще есть, деньги еще есть, страна еще живет, люди еще нормально зарплату получают, живут нормально, но, блин. Не, ну, понятно, что за год, не, я же все объясняю, россияне, особенно самые бедные слои населения, они кричат, да на нас никак не повлияло. Я говорю, да на вас и не повлияет очень долго, поскольку у вас не было денег и нет. И вы не можете никак оценить это. А санкции, они рассчитаны на десятилетия просто. И понятно, что сейчас экономика России, она была огромная, запасы, резервные фонды и все остальное. На этом накопленном жирке можно еще какое-то время двигаться. Но все равно разумные люди понимают, что это ведет все в Северную Корею, в конце концов. Причем, блин, с семейными шагами. Судя особенно по СМИ, по вот вообще по свободе слова, по гражданским свободам, где-то уже так, ну, недалеко от Северной Кореи. Да там один вот тот пакет Яровой, да? Это жесть, вот так если задуматься, это ж просто капец. Да, знаете, я когда-то давненько был, наверное, еще в году, блин, подождите, в каком же году-то, так, получается, наверное, лет 10 назад приезжал в Украину, для меня было шоком, что, блин, в Украине, когда берешь билет на поезд, не нужно паспорт было предъявлять. У нас один период было нужно предъявлять, сейчас это опять отменили. Там какой-то период было нужно. И когда это самое, симку покупаешь для телефона, не надо, можно было без паспорта покупать. Ну и это сейчас так и есть, но вообще ходят разговоры о том, чтобы сделать продажу по паспорту, якобы борьба. С одной стороны, с терроризмом, с другой стороны, с мошенничеством, поскольку у нас распространены разводы там телефонные всевозможные. У нас это очень часто там звонят якобы из банка, там, ну, куча схем. Ну, там, переведите деньги там и так далее. Ну да. Вы вроде там ждете платежа, мы там. Ну, в общем, куча схем, и из-за этого говорят, ну. Ну, опять же, там, блин, жулики опять найдут способы, как это делать. Все верно. Что им помешает украсть ваш телефон и с него сделать несколько звонков, пока вы там будете ушами хлопать и вспоминать, как и что делать. Не, а тут кроме этого закона Яровой, тут у нас такие законы принимают, блин, просто вообще, блин, просто красавцы. У нас приняли, короче, закон, значит, такой, блин, потешный, о природных ресурсах. А что такое? Не слышал о таком, что это. Ну, короче, у нас теперь, блин, в России, значит, сбор дикорастущих грибов и ягод в лесу является использованием природных ресурсов. И если нет лицензии на использование, то дело заканчивается судом и штрафом. Прикольно. Это, короче, бабушка пошла, блин, ей менты руки закрутили, блин. Ты что, старая паскуда, так грибочки-то собираешь, блин? Так это все идет к тому, что они же играют на опережение. И пока народ кричит, что им ничего не влияет, но все понимают, что завтра, когда не станет Ну, люди начнут нищать. Это понятно, что Путин не начнет нищать. Они будут компенсировать за счет обычного населения, вся вот эта, ну, банда. И в конце концов народ побежит, как это всегда было при царе, да, побежать ягодок в царском лесу пособирать. И там же тогда ловили, пороли в то время, да, там, а сейчас, ну, пороть сейчас не принято, сейчас будут сажать, штрафы впаивать. О. И запугивать, это нормально все считает. Это скрепы как раз, это то, чем Россия гордится, это традиции. О, традиции, в принципе, Российской империи. Блин, ну я, наверное, не совсем русский, блин, не знаю, я вот этих вещей как-то, блин, не понимаю. Я думаю, у вас, ну, у вас же корни украинские. Да нет, кстати, вовсе нет. У меня мама, допустим, родилась в Ереване. Я сам родился в Украине. Ну, мама родилась в Ереване, потому что родители, наверное, были военные, нет? Да. Ну, я родился так, тоже. Ну, что, ну, у меня тоже жена не в Украине родилась. И тоже, я тоже из-за того, что родители военные. Но она что, все равно украинка. Да, ну, не знаю. Я вот в первый класс пошел на новой земле здесь, на севере, на полигоне. Оно дело в том, что я вот сколько общаюсь, честно вам говорю, адекватные люди из России – это люди с украинскими корнями. Вот как ни крути. Вот эти вот там, которые буйные, буйно помешанные, вечно бухие, которые только кидаются какашками и органами, это вот, да, это такие местное население, так сказать. А с кем можно пообщаться, это по-любому выясняешь в процессе разговора, что человек украинские корни. Ну, кстати, к сожалению, вот этих вот, которые кидаются какашками, их большинство в России. Да, так в этом и проблема самая, в том, что 86% решают за всех. Ну не 86, это они думают, что они решают. Они не решают, за них все решают. Они думают, что они что-то решают. Не, ними умело манипулируют, но это не меняет конечного результата. Понятно, что ними управляют с помощью пропаганды, с помощью их там низменных чувств каких-то. Ой, в общем, это все грустно. Тут патриотизм, да. Я не знаю, ну вот, блин, я не знаю, тут север, такая какая-то идиллия, блин, вот север. Живем себе, работаем. Никому мы не нужны тут. Ну, в принципе, работаем опять же на трубу. У нас все на нефть здесь завязано. Нефть, газ. Ваше дело охранять трубу Путина. Да мы пока не вы это делаете хорошо. Не, ну вы обслуживаете, понятно? Вы возите грузы, снабжаете базы эти там. Разведывают вообще новые скважины. Говорят, что даже разведки нет в России. Или есть. Да? Это неправда. Разведка ведется, причем ведется вот у нас здесь в округе ведется. Сейчас есть, да, те скважины, которые еще в 70-е годы были разведаны, сейчас их выкачивают, и ведется поиск новых, бурят новые буровые, то есть как бы процесс идет, это как бы, тут говорят, в общем, запасы посчитаны неправильно, их, вот, ну, в принципе, среднее месторождение дает нефть, говорит, лет 20, нашли нефть, лет 20 ее будут качать. Потом она заканчивается. Потом, короче, начинают, ну, в других местах. А потом проходит какое-то время, она опять там появляется. Откуда? Сами геологи не знают, что же такое нефть, откуда она взялась. Не, вот, я дело в том, что иногда, когда троллю россиян, я говорю, вы понимаете, что за счет вращения земли, если будут арабы быстро добывать нефть, то потом нефть с полюсов будет туда стекать ваша из России вся. По подземным тоннелям. И у вас не останется нефти все равно. Да, может быть, такой вариант. Но оно же сообщающиеся сосуды, откуда мы знаем? Правильно? Если в одном месте выкачиваешь, в другом месте начинаешь же сюда стекаться на пустое место. Ну, здесь как бы запасы, вот здесь, во всяком случае, даже в европейской части у нас вот здесь, европейская часть, в принципе, запасы весьма серьезные сейчас. Вот еще сейчас разведут здесь вот район. Знаете, тут, понимаете, как бы, чтобы не получилось с нефтью, как в свое время получилось с паровыми двигателями. Да, вот был момент, когда было бурное развитие, паровые двигатели там, усовершенствование. Люди многие покупали акции этих компаний, ставили на это. Сейчас вот появился Илон Маск. Он берет и устанавливает солнечную батарею в Австралии, которая покрывает потребности там огромное количество домов, и электроэнергия стоит в 26 раз дешевле, чем в России, вот допустим, та, которую россияне платят. Да. Понимаете, и все. И завтра может оказаться, что эта жижа, она никому не нужна. Может быть. Не, ну как бы, не знаю, любой механизм котором есть подшипники, нуждается в смазке, еще идеального не придумано. Не, ну там немножко, не такие же количества, как сгорает в двигателях внутреннего сгорания. Сгорает, знаете, вообще основное, сейчас вот, кстати, тоже думают над этим всем, я сам уже в авиации работаю, авиация, керосин, это вот основной потребитель, то есть альтернативы, пока, говорят, в ближайшие 50 лет, ну, авиацию с керосина ни на что не переведут, пока нет. И флот также, вот корабли, они как были на солярке, на мазуте, так они пока не будут. Не, ну это, подождите, это вы, это же у вас авианосец, дровоносец мы называем Кузнецов, у остальных же атомные, большинства, большие корабли. Ну как бы не сказать, все вот эти сухогрузы, которые вот танкера сюда приходят. Не, ну гражданские, да, гражданские не буду спорить, говорю, конечно. Гражданские, да, я за вояками не моя тема, а вот гражданский, да, вот основным потребителем дизельного топлива в мире это является гражданский флот, именно морской. Основной, единственный, собственно, потребитель керосина – это авиация. Только авиация на керосине работает. Что Боинги, что наши там Туполя, что там любой самолет, который сегодняшний вертолет, бензиновых уже нету. Ну, мне вот интересно было бы в процентном соотношении, сколько потребляют, я не знаю, сколько там, миллиард автомобилей во всем мире в день, и сколько потребляет весь флот. Я думаю, что миллиард автомобилей все равно больше сжигает. Ну, может быть, да. Ну, у нас вот, допустим, мой вертолет за час сжигает 800 литров керосина. 800 литров? Да, за час. Ни хрена себе. Это много. А так... военный самолет какой-нибудь или какой-нибудь Боинг, он там 5 тонн сжирает за час. Вот он заправляется 20 тонн, ему на 4 часа хватает в одну сторону. Угу. Там он садится, еще 20 тонн заливает, 4 часа летит. А как же летят вот эти, которые 8 часов там летят, 12 часов? Побольше баков. Побольше баков, режимчик двигателя там отрегулируют. Опять же, на высоте летят, там сопротивление воздуха поменьше. А, ну да, свои нюансы. Да, там свои нюансы. Вот эти. Это же там целая наука об этом, как летать на дальние расстояния. Угу. Так вот. А если, допустим, тот же Боинг опустить там на 200 метров с 10 тысяч, у него путь сократится в 3 раза. Топлива ему не хватит никак. Чисто за счет сопротивления, за то, что воздушная масса более плотная. Да. Сопротивление, плотный воздух, он уже в нем тяжело ему идти. А мы как раз вот вертолеты летаем, вот 200 метров наша высота. Как бы вот так вот. Сейчас вот еще у нас геморрой тоже нарисовался, блин, с движками. У нас же все движки. Украинские двигатели, да. Сейчас, так говорят, уже нашли импортозамещение, там из дерева выстругивают. Нет. Из карельской березы. Нет, не так, это вас кто-то обманул. Не, ну я шучу, не, я шучу. Вроде какой-то есть завод построили, который делает российские двигатели. Есть Арабские Эмираты, в которых есть фирма, которая торгует этими двигателями в Россию. Что, серьезно? Не, мне кричали тут одни, ты что, нет, у нас свои, у нас 3 завода, я говорю, где они построены? Вот там где-то, ну они так называют же, там в Центральной Сибири, там еще где-то там построен. Нет, есть, знаете, у нас предприятия есть в России, которые ремонтируют эти двигатели, они собирают, именно ремонтируют. В принципе, на их мощностях можно и сборку сделать, но, опять же, есть двигатели, которые в России именно делают, есть. Но вот наши вертолетные, на которых они чисто моторсические. Именно вертолетные, в которых мы летаем. Uh-huh. А так как у нас вертолеты и военные, и гражданские на одинаковых движках, то Порошенко запретил, ну как, товар двойного назначения. Ну, правильно сделал, молодец Порошенко. Да. И они сейчас прекрасно, короче, мотор Сичих продают в Эмираты, Эмираты опять продают в Россию. То есть, как все было, тут просто добавился еще один последний. Вот у нас сейчас генерального договор заключал на поставку двигателей, там, ну, там просто нужны они. Пожалуйста, в Эмираты приезжайте. Цена там, ну, немножко накручена от той цены, что была раньше. То есть, блин, ну, не знаю, зачем так сделали, блин. Уже работать, продавать. Это все, что бы там ни говорили, это все санкции. Вы понимаете, это все верно. Люди же думают, что санкции вели против населения. Никто против населения еще даже не вводил. Вели именно вот против военного сектора, против компаний, которые с Крымом там работают.